республиканцы имели своего шпиона в лагере соперников. Опираясь на беседы с тогдашними сотрудниками республиканского претендента, журналист сообщал, что они регулярно получали из Белого дома толстенные пачки бумаг, которые помогали составить четкое представление о тактике Картера, предполагаемых направлениях его критики соперника. Да и в целом о том, что собирался говорить тогдашний президент в ходе предвыборных дуэлей. Тут припомнили, что у истоков новых разоблачений стоит уже упоминавшийся Стокмен. Еще в конце 1980 года, в день публичных телевизионных дебатов Картера и Рейгана, он с гордостью заявил, что пользовался украденной инструкцией Картера, дабы получше подготовить своего патрона к предстоящей телевизионной дуэли. В пылу кампании эпизод остался незамеченным, и теперь Стокмен, понятно, не припоминал этой речи. Обозначался сюжет крупного политического скандала. Вскоре выяснилось, что в политический шпионаж было вовлечено фактически все высшее окружение Рейгана, и нынешний глава аппарата Белого дома Бейкер, и ближайшие советники Дивер и Миз, и глава отдела связей Белого дома Герген, и постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Киркпатрик. Разумеется, дело не обошлось без многоопытного мастера темных дел Кейси. Конфиденциальные материалы демократов были открытой книгой для их соперников, причем не фигурально, а буквально. Пауэлл, бывший пресс-секретарь Картера, подтвердил, что описанная Барреттом черная книга толщиной примерно в 3 дюйма и была нашим основным материалом о внутренней политике, содержащим соображения о ведении предвыборной борьбы. На основании этих материалов в окружении республиканцев вели репетиции предстоящих дебатов по телевидению. Роль Картера исполнял опять-таки Стокмен. В Вашингтоне закружилась политическая карусель, посыпались новые разоблачения грязных методов политической деятельности. Администрация то набирала в рот воды, открещиваясь от обвинений, то наоборот переходила в наступление, обещая добраться до сути дела. Но расследование Рейганейта поручалось Министерству юстиции, где начальствовал давний политический соратник президента Смит. То есть расследовали самих себя. В Конгрессе начали самостоятельное разбирательство, которое возглавила специальная комиссия Палаты представителей во главе с Элбоста. Быстро выяснилось, что в ходе политического шпионажа в лагере демократов никто из их соперников ни разу, ни при каких обстоятельствах, не ставил под вопрос этичность подобных методов. Строго говоря, по американским меркам, в происшедшем не было состава крупного преступления, как это имело место во времена Уотергейта. Скандалы объединяло одно – грязь политического процесса Соединенных Штатов Америки. Масштабы внутреннего неблагополучия в Америке начала 80-х годов помогало понять впечатляющее исследование, появившееся в Соединенных Штатах в середине президентства Рейгана. Сотрудник Института изучения политики, исследователь-коммунист Паренти, обобщил громадный объем социально-экономической статистики о положении трудящихся. Было убедительно показано, что внутренние трудности в Соединенных Штатах усугубляются практически по тем же направлениям, что и в 70-е годы. Помимо известных данных, сообщалось и о том, что недоедает свыше 4,5 миллиона американских детей, то есть более половины детей, получающих социальное вспомоществование. Ежегодно из дома убегает до миллиона детей из-за побоев и всяческого насилия со стороны взрослых. В нарушение законов о детском труде почти миллион детей работает по 10 часов в день. Ежегодно 5 миллионов рабочих получают производственные травмы. 100 тысяч человек заболевают тяжелыми профессиональными болезнями и еще 100 тысяч...